Пригороды Финикса, штат Аризона. 14 июня 2010 года. День подходил к концу, и надо было искать место для ночлега, желательно безопасное и недоступное неодержимым ни грабителям. Наш джип медленно катился по бетонным развязкам, идущим к Финиксу, и чем больше мы приближались к городу, тем больше видели признаков катастрофы. На дороге стало попадаться много брошенных, иногда уже разграбленных машин. Скорость движения из-за этого значительно снизилась. В одном месте, судя по следам, кто-то пытался построить баррикаду из машин, но ее снесли, возможно, ударом тяжелого грузовика, а то и бронетранспортера. Попадаться стали и трупы. Останавливаться мы из-за них не стали, но картина нелицеприятная. Пару раз проезжали мимо трупов, раздавленных машинами, видели и наполовину съеденные трупы. Кто их съел, об этом не хотелось даже думать. Смотри. Выехав из очередного завала машин, мы увидели группу одержимых. Их было семеро, и они что-то жрали. Услышав рокот двигателя Линкольна, они оторвались от трапезы и, не раздумывая, бросились на нас. «Жми!» Линкольн буквально прыгнул вперед, четырехсильный мотор как-никак. Время замедлило свой бег, превратившись в густой тягучий сироп. Медленно, как во сне, я протянул руку вниз, пальцы обхватили удобную пластиковую рукоятку УЗИ. Одержимые надвигались. Трое бежали на задних ногах, еще четверо на четвереньках, видимо, готовясь к прыжку. Когда до первого одержимого оставалось уже не более 5 метров, я выставил в окно ствол автомата и нажал на спуск. УЗИ завибрировал в руках, будто живой. Первая же пуля угодила в одного из одержимых, и он, смешно перекувыркнувшись через голову, растянулся на бетонке. Еще один одержимый, в которого тоже попала пуля, упал, сбив с ног еще одного. Тот упал прямо под колеса. В следующую секунду бампер нашей машины ударил еще одного одержимого. Тот подлетел над капотом и ударился об ветровое стекло, моментально пошедшее тонкими трещинками. Энджи вскрикнула, я выругался, понимая, что если одержимый сейчас валится в салон машины, то наступит полный. Еще через секунду под воздействием инерции одержимого подбросило на крышу автомобиля. Левую часть машины подбросило, колесо натолкнулось на лежавшего на бетонке еще одного одержимого. Злобный рык, абсолютно не похожий на человеческий голос, резанул по ушам. Я убрал руку со стволом из окна как раз вовремя. Мимо, почти вплотную, пронеслись силуэты одержимых, промахнувшихся в броске мимо машины. Проехали. «Машину надо менять». «Чего?» «Машину надо менять», — сказал Пит. Он все еще был в легком культурном шоке от нападения одержимых. «На это стекло долго не продержится. Следующий монстр окажется у нас в салоне». «Это точно. Взять бы лифтованный тяжелый пикап типа F-350 или Dodge Ram. Вот только бензина он жрать будет. Надо посматривать по сторонам. Здесь где-то должен быть автосалон с пикапами и внедорожниками». Начал я, и в этот момент впереди вспыхнула перестрелка. Первой моей мыслью была засада. Стреляют в нас. Еще через долю секунды я понял, что стреляют где-то впереди, до нас не достают. Или вообще не по нам. Брат тормознул, и нас с Энджи бросило вперед. Я с размаху ударился грудью о переднее пассажирское сиденье. Больно, черт. Назад, вон там укроемся. Только что мы проехали мимо большого шестиосного. Это не преувеличение. В США популярны такие самосвалы. Примечание автора. Капотного самосвала. Громадный кузов из толстенной стали. Лучшей защиты и придумать сложно. Наш джип бесшумно и резко сдал назад. Как только ребристый борт самосвала пронесся мимо, Пит вывернул руль и ювелирно запарковал внедорожник сразу за самосвалом. Впереди грохотала перестрелка. «Идем». Энджи уже с решительным видом держала в руках автомат, с которым за время поездки свыклась и смотрелась более чем органично. «Сиди». Я дернул ее за рукав. Без команды из машины ни ногой. «Слушаюсь, мистер военный командир», — сморщившись, отчеканила она. «Что же происходит впереди? Это пригород, промзона. Народа здесь должно быть не так уж и много. Либо банды выясняют между собой отношения, либо кто-то, причем не один человек, а группа, забаррикадировался в крепком месте и отстреливает сейчас одержимых. Не мешало бы выяснить, вот только срываться на ночь глядя в пешую прогулку в промышленной зоне мне совсем не улыбалось. Глянь-ка!» Сидевший за рулем Пит указал пальцем за спину. Я резко повернулся, вскидывая автомат. Палец лег на скобу спускового крючка. «Ничего». Черный силуэт машины, стоящий сразу за нашей, метрах в десяти. И тишина. Ни одного подозрительного движения. «Ты чего?» «Глянь, что за тачка сразу за нами. Пойдет?» Внимательно присмотрелся. «Е-мое! Хаммер! Гражданский, вторая модель, черного цвета, похожий на броневик. На вид целый. Ну и что теперь, блин, делать?» «Хаммер-2 добыча, конечно, хорошая. Лучший джип для таких вот говенных ситуаций. Но, как и всегда, в таких ситуациях бывает одно большое такое «но». Вскрыть и завести мы ее, допустим, заведем. А что дальше? Как перегружать наши припасы в новую машину? На темной улице, где непонятно сколько одержимых водится. А у нас много всего, полчаса как минимум на перегрузку уйдет. И бросать такую тачку жалко. Тут стальной хромированный кенгурятник есть даже. Гадство. Трос есть. «Добыл, насколько я помню», — ответил Питер. «Кажется, в самом низу, когда вещи в машину грузили». «В самом низу», — передразнил я его. «В следующий раз нужные вещи наверх клади. Теперь доставать его, блин». Кряхтя и ругаясь, переправили Энджи за переднее сиденье. Брат перебрался из-за руля на заднее. «Хорошо, блин, что спинки сиденья откидываются». Откинули спинки, навалились, приподняли завал вещей, и Пит через пару секунд вытащил на себя трос. Первая задача решена. «Ты машины вскрывать умеешь?» — мрачно спросил я Пита. «Да ни хрена», — ответил тот. «А ты?» «Умел когда-то». «Зачем ее вскрывать? Сейчас зацепим тросом, оттащим в тихое место и там обстоятельно разберемся». «А коробка? Коробка-то там, автомат, она сейчас явно на паркинге стоит. Или на Эль, не передвинуть перед буксировкой. Пиши, пропала. Черт!» «Вообще-то я умею», — раздалось с переднего сиденья. Я с удивлением и недоумением посмотрел на Энджи. Та хитро улыбалась. «Это с каких пор сотрудники ФБР вскрывают машины?» В юности я была очень плохой девочкой. Л.А. Сленговое название Лос-Анджелеса. Банда «Скорпионы». «И как же тебя приняли в ФБР с таким криминальным багажом?» «А я ни разу не попалась». «Да». «Точно сумеешь вскрыть?» «Да». Я задумался. План по смене транспортного средства на более приемлемое для бросающихся на машины одержимых становился все более и более реальным. «Тогда делаем так. Пит, берешь АК и улезаешь через люк на крышу, прикрываешь нас. Одержимые прыгать могут?» «Да запросто», — кивнул Пит. По физическим кондициям они сильнее и проворнее людей. Конечно, если, к примеру, одержимой станет жирная старуха, то прыгать она не сможет. Но и у нее сил поприбавится. Тогда крути головой на 360 градусов. Может, лучше в кузов самосвала перелезть? Там борта высокие со всех сторон, и сталь пуля не всякая пробьет. Я немного подумал. Не стоит. Кто-то должен находиться совсем рядом с машиной, чтобы в случае чего быстро ее завести. Если ты перелезешь в кузов, а нас накроет какая-нибудь банда, пока мы тут ковыряемся, они запросто отрежут тебе огнем дорогу к машине. Рисковать не стоит, занимай позицию на крыше навигатора. Если что, сразу в люк. Я прикрываю Энджи, та проникает в машину, отключает сигналку, если есть. Заводить не стоит, нужно просто подготовить машину к буксировке. Как только Хаммер готов, цепляем его тросом к Линкольну и отправляемся на поиски ночлега, тем более, что солнца через час уже не будет. Найдем ночлег, там обстоятельно и разберемся и с Хаммером, и со всем остальным. Идет? Идет, протянул Пит. Нормально придумано. Тогда начинаем лезть на крышу. Если все вокруг нормально, стукни в крышу, и мы выходим. Плавно отъехал в сторону люк. Встав ногами на сиденье, брат полез вверх, следом я передал ему автомат. Еще через минуту в крышу кузова отчетливо стукнули. Чисто. Наша очередь. Первым выходил я. Осторожно открыл дверь машины, вступил на асфальт, держа наготове МК-14. Мельком отметил. Обычный летний вечер. Обычная для этих мест ясная солнечная погода. Если бы не брошенные машины и одиночные, бьющие по нервам выстрелы где-то впереди. Да еще чувство постоянной опасности. Оно казалось будто разлито в воздухе. Подобно тому, как бывает перед большой грозой. «Чисто. Работаем». «Чисто», — подтвердил с крыши брат. Бросок к Хаммеру. Секунда, и я уже у машины. Прижимаюсь к ней спиной, чтобы обезопасить тыл. «Чисто». В отличие от меня, Энджи бегать не стала. Прошла 3 метра до передней двери Хаммера, как модель на подиуме. «Блин, выделывается в такое время». «Давай быстрее!» — тихонько и недовольно проговорил я. Хотелось крикнуть, да нельзя. Черт знает, кто бродит в окрестностях. «Сейчас...» — пробормотала Энджи, склоняясь над дверцей. В руках у нее был кусок какой-то проволоки, которую она достала из своей сумочки. «Блин, да долго ты там еще?» — не выдержал я через 2 минуты. Стоять на улице, когда в любой момент на ней могут появиться бандиты или одержимые, а впереди идет стрельба — скверное занятие. «Да сейчас же!» — огрызнулась Энджи. «Ты что, хочешь, чтобы сигналка взвыла на всю округу?» «Не хочу», — ответил я. «Но давай быстрее». И как раз в этот момент замок щелкнул. Энджи победоносно хмыкнула, открыла тяжелую дверь и исчезла в черном чреве машины. «Готово», — донеслось через минуту. «Даже завести могу. Здесь полбака еще осталось». «Вот как. Даже трос не нужен тогда». Я пробежал обратно к Линкольну, схватил лежащий на заднем сиденье автомат Энджи. «Смысла тогда Хаммер тащить нет». Доедет до места своим ходом, но и оставлять ее без оружия нельзя. У 2 ходки перетаскал ей укороченный Knights Armament, спортивную сумку, где лежали патроны в стандартном пакете на 500 патронов и в магазинах к нему. Отдал свой пистолет и 3 гранаты. Хватит и против одержимых, и против бандитов, если что. «Ты молодец». Кажется, я сказал ей это впервые. «Ты только заметил», — улыбнулась она. «Все классно сделала», — подтвердил я. «Теперь задача — место для ночлега найти. Мы потихоньку поедем, ты за нами. Если что, сигналь. Надо найти какое-нибудь небольшое отдельно стоящее здание, чтобы подходы к нему хорошо простреливались, и забаррикадироваться там. Ночь переждем, а на утро будем решать, что дальше делать. Усекла? Раджа. В армии США означает «понял» или «есть». Ответила она по-армейски. Тогда мы выдвигаемся. Сама ничего не твори, от нас не отрывайся. Хлопнув дверью Хаммера, я побежал к Линкольну, на ходу махнув Пит рукой, чтобы сворачивал наблюдение и садился за руль. Через минуту наш маленький караван из двух машин тронулся в путь по опасным вымершим улицам промзоны Финикса. Место для ночлега нашел я. Катались мы по улицам минут 20, в одном месте чуть не попали под обстрел. Еще в двух местах видели одержимых, но на нас они внимания не обратили. Они жрали. Кстати, если вы думаете, что одержимый будет питаться только человеческим мясом, упырь такой, то вы ошибаетесь. Одержимый может питаться не только мясом, как человеческим, так и любого другого животного. Он может питаться практически всем, чем может питаться человек, начиная от пиццы и заканчивая устрицами. Проблема в том, что одержимые находятся в состоянии повышенной агрессивности практически все время своего существования. Поэтому если одержимый видит человека, то он бросится на него просто так, даже если сыт. Бросится, чтобы убить. Но с другой стороны, если одержимый жрет, ничего вокруг себя он не видит. Можно вплотную подойти и в голову выстрелить. То, что я присмотрел, находилось в глубине небольшого проулка между двумя улицами. Небольшая дилерская площадка для продажи подержанных машин. Просто кусок земли с воротами, огороженным забором из сетки рабицы и засыпанный щебнем. На площадке стояло около 20 различных машин, начиная от старенького «Сатурна», которому цена-то пара тысяч баксов в базарный день, и заканчивая черным, выглядевшим как новенький «Мерседесом МЛ». На ветровом стекле каждой машины красовался яркий, написанный какой-то флуоресцирующей краской ценник. Больше половины дилерской площадки пустовало, ворота были закрыты. Но площадка — это не самое главное. В глубине площадки находилось небольшое двухэтажное здание, судя по всему, нелегковозводимое, а из старого доброго кирпича, что в этих жарких краях редкость. Трое больших ворот, в которые может заехать небольшой трак, сейчас они были закрыты. Ворота, кстати, стальные, а не подъемные типа жалюзи, что очень и очень неплохо. И через два небольших окна дверь, кажется, тоже из железа. Второй этаж, 8 обычных окон на равном расстоянии друг от друга. В 5 из них коробки кондиционеров. В целом строение выглядело старым, но на удивление крепко, на века построенным. Сейчас так не строят. В некоторых новых строениях стены кулаком прошибить можно, если хорошо постараться. Да и само расположение. Если драпать, то можно будет выехать на любую из двух улиц, на выбор. Стоп. Питер остановил Линкольн, сразу за нами остановился и Хаммер. «Глянь», — я указал пальцем на понравившееся мне строение. «Пойдет», — сказал Питер. «Все равно надо где-то уже устраиваться. Там вроде нет никого. Солнце вот-вот сядет». Брат был прав. Солнце действительно садилось, и на улицу уже ложились длинные черные тени от зданий. Надо принимать решение. Если не хотим остаться ночью на улице, в теплой компании одержимых. «Остаемся», — решил я. «Подъедь поближе, я замок с ворот сшибу». Линкольн слегка подался вперед. Я опустил наполовину окно, забрал у Питера пистолет, высунул руку, прицелился. После второго выстрела замок разлетелся. «Давай аккуратненько вперед, я скажу». Линкольн тронулся с места, я, высунувшись из окна, следил за правым передним крылом машины. «Левее чуть». Питер скорректировал рулем машину, и крыло уперлось как раз туда, куда и было нужно. Можно было снести ворота, только зачем? Может, еще и запираться здесь придется. А что? Запросто. Закроем ворота, подкатим одну из машин с площадки и заблокируем створки. Бандитам препятствие небольшое, а вот одержимым придется лезть через высокий забор. Они же тупые. Давай, на самом малом. Ворота открылись почти сразу. Выкрашенные в зеленый цвет створки поползли в разные стороны, впуская нас на территорию дилерского центра. Есть. Езжай к зданию мастерской потихоньку. Шины Линкольна шуршанием покатились по гравию дилерской площадки, следом не отставая шел Хаммер. Все-таки умеет Детройт большие джипы делать. Мотор под 400 сил, а в салоне тишина. Тормози, оружие и боеприпасы с собой. Сумку возьми. У самого здания я выскочил из машины, прижался спиной к стене. Совсем рядом дверь, вот только что за ней. Поставили машины. Линкольн поставили носом на выезд так, чтобы в случае чего быстро свалить. Хаммер поставили между Линкольном и стеной, на всякий случай, чтобы можно было перегружать вещи, находясь между машиной и стеной, прикрытыми с двух сторон. Вообще, мы намеревались после зачистки здания загнать машину внутрь и там спокойно перегрузить вещи. Но чем черт не шутит? И, как оказалось впоследствии, поступили мы правильно и предусмотрительно. Выстроились у стены, стандартной штурмовой колонной, один за другим. Впереди была дверь, а вот что за дверью, неизвестно. Да и стоять на улице, представляя собой прекрасную цель, долго не хотелось. «А двери ты открывать умеешь?» «Смотря какие». Я отступил на шаг, Энджи склонилась над дверью. Внимательно осмотрела замок. «Это смогу. Обычный замок с сужающимся язычком. Его можно задвинуть обратно. 2 минуты». «Пит, перейди на ту сторону». Со стороны мы, наверное, выглядели смешно. Два здоровых мужика стоят по разные стороны двери, поводят по сторонам стволами автоматов. А между ними девушка над дверью склонилась, что-то там ковыряется. Адские взломщики, вооруженные до зубов. «Готово». Мисс Кортес протянула руку к дверной ручке, но я ее весьма невежливо оттолкнул от двери, посмотрел на Пита. «Готов». Пит кивнул. Протянул руку к дверной ручке, я взял на изготовку винтовку. Кивнул, Пит дернул за ручку, дверь резко пошла в сторону. Я подался вперед и увидел летящего на меня из коридора одержимого. Все-таки обучение в Дельте многое дает. Террористы нападают внезапно, козыри всегда у них на руках. Антитеррористическое подразделение поставлено в позицию обороняющегося. Если солдат может устроить засаду и выстрелить первым, то у нас первый ход всегда за террористами. Они стреляют первыми, а ты должен уклониться и ответить. Второго шанса никогда нет. Если ты не поразил террориста с первого же выстрела, значит, он убьет либо тебя, либо заложника, либо вас обоих. Именно поэтому при обучении в Дельте основное внимание уделяется отражению внезапного нападения. Стрелки Дельты обучены действовать на инстинктах в ситуации, когда времени подумать и принять решение нет. Только инстинкты, вбитые в подкорку головного мозга. И сейчас это меня спасло. Дверь открывал Пит, а я держал на изготовку мощную винтовку. Если бы я открывал дверь, то привести винтовку в боевое положение времени у меня не было бы. Но Бог был сегодня на моей стороне. Увидел летящую на меня в прыжке тушу, я мгновенно, не раздумывая, нажал на спусковой крючок. И еще раз, и еще. Тяжелые пулеметные пули ударили одержимого, когда он летел на меня, первая же попала в голову и убила его наповал. Но инерция прыжка была велика. Уже мертвая туша одержимого ударила меня подобно тяжелому мешку с песком, сбивая с ног. Не успев отступить в сторону, я тяжело полетел на землю, краем глаза заметив, что из темной глубины коридора показались новые одержимые. И тут свое слово сказал Питер. В этот раз он спас всех нас. На его автомате Калашникова стоял магазин увеличенной емкости, снаряженный 40 боевыми патронами русского калибра 7.62×39. Увидев, что я упал, увлекаемый на землю тушей дохлого одержимого, он не растерялся, не начал стрелять по тому одержимому, что сбил с ног меня. Все равно пули прошли бы насквозь. Одним движением, переведя переводчик-предохранитель своего АК в положение «очередь», он встал в дверном проеме, закрывая собой выход на улицу. Направил ствол на надвигающихся из глубины коридора одержимых и нажал на спуск. Калашников в руках брата разразился оглушительной бесконечной очередью. «Сука!» Туша мертвого одержимого придавила меня к земле, в ушах стоял крик Энджи и нескончаемый грохот автоматной очереди. Перед глазами ходили какие-то яркие круги, жутко болела спина. Выругавшись, я перевернулся на бок, сбрасывая с себя мертвого одержимого и пытаясь понять, что происходит. «Сзади!» И новый, разрывающий уши грохот очередей укороченного автомата «Кортес». Поднимаясь, я сообразил, что впереди узкий, заполненный одержимыми коридор, идя по которому не уклониться от пуль. А вот Энджи, прикрывающий нас тыло, может прийтись худо. На то, чтобы встать и принять положение для стрельбы с колена, у меня ушло секунды 3. И вовремя. Метрах в 30 от Энджи, бьющий профессиональными короткими очередями по проходу между двумя рядами машин на крышу продающейся подержанной Тойоты, спрыгнул одержимый. Когда-то он был обычным конторским клерком в белой рубашке, галстуке и черных брюках. Сейчас же одежда его была порвана, рубашка запачкана невообразимой смесью самых разноцветных, в том числе и красных пятен. Спрыгнув, он на мгновение замер в странной обезьяньей позе, опираясь руками на крышу машины. Наши глаза встретились. На его лице не было ничего, кроме лютой, всепоглощающей, отнимающей разум ненависти. В следующее мгновение он напрягся, готовясь прыгнуть вперед, но я успел первым нажать на спусковой крючок винтовки. Первая пуля прошла мимо, все-таки оглушившее меня падение дало о себе знать. Одержимый прыгнул, и тут его голова буквально раскололась от точного попадания второй пули. Взглянул на проход между машинами, я понял, что дело дрянь. Выстрелами мы, видимо, привлекли всех одержимых округи. Хоть мозгов у них и не было, но инстинкты остались. Скорее всего, они понимали, что где громкие звуки, там и обед. Сейчас же они прорывались через открытые ворота на дилерскую площадку, падая под короткими очередями Энджи. На широком, засыпанном белым гравием проходе между машинами лежали уже 5 или 6 тел, но через распахнутые настежь ворота бежали все новые и новые. Я понимал, что, находясь на открытом пространстве, даже сосредоточенным огнем 3 винтовок, мы их не остановим. Валим внутрь! Сколько бы ни было одержимых внутри здания, на улице их все равно больше. Дай Пит в коридоре положил сколько-то. Хреново то, что машины остаются на улице. Да делать нечего. «Прикрой!» Энджи бросилась к двери, на ходу перезаряжая автомат. Я включил лазерный прицел одиночными выстрелами и сдерживал рвущихся вперед одержимых. С диким криком упал один, затем буквально в нескольких метрах от меня с размаху ткнулся головой в гравий второй. Вдребезги разлетелось стекло на одной из машин. В распахнутые настежь ворота заскочили еще двое одержимых. Женщина средних лет, в изорванной напрочь одежде, можно сказать, почти голая и громадный, в рэперском прикиде негр. Черт возьми, да сколько же их тут! Женщина бежала первой. Как только пятнышко лазерного прицела, хорошо видное, в сгущающихся на глазах сумерках, попало ей на лицо, я сразу же выстрелил. С каким-то истошным полукриком, полухрипом, она завалилась назад на спину. Оставался негр. Он бежал в метре позади нее на четвереньках, опираясь длинными руками о гравий. Баскетболист хренов. Винтовка дернулась, левое плечо негра буквально взорвалось, он с диким воем упал, перекувыркнувшись через голову. Есть. Пользуясь моментом, пока он не пришел в себя, я навел зайчик лазерного прицела на огромную черную бритую голову и нажал на спуск. Но винтовка, вместо того, чтобы привычно отдать в плечо, послав пулю в цель, лишь щелкнула. Патроны в магазине кончились. Тем временем, поднявшись на ноги, негр злобно взревел и снова бросился вперед, пусть не так быстро, как раньше. Кровь текла ручьем, плечевой сустав был раздроблен пулей. Мне казалось даже, что я вижу торчащую из раны кость. Обычный человек после такого ранения валялся бы на земле без сознания от болевого шока. Одержимый же рвался вперед, чтобы прикончить меня. Пора и мне сваливать. Со всех ног, не отстреливаясь, я бросился вперед к спасительному черному проему двери, чувствуя за спиной хриплое дыхание одержимого и шорох гравия под его ногами. На какое-то мгновение мелькнула мысль, что не успею, и негр сейчас прыгнет мне на спину, вцепляясь в шею и сбивая с ног. Но эта мысль пропала так же быстро, как и появилась. Я на полной скорости проскочил в узкую дверь мимо Энжи, и тут же за спиной раздалась короткая и сухая автоматная очередь. Обернувшись, я увидел, как упавший буквально в двух шагах от двери негр, отталкиваясь здоровой рукой, ползет в нашем направлении. Из его оскаленной глотки несся хрип. Еще одна короткая на два выстрела очередь, и одержимый ткнулся разбитой головой в гравий. Сердце колотилось, как сумасшедшее. Я бросился вперед, выпуская из рук уже бесполезную винтовку. У дверном проеме виднелись уже новые одержимые, они мчались прямо к двери, и их было трое. Это только тех, которых я видел. Когда до нас им оставалось метров пять, я схватился за край двери и с силой послал ее вперед, наваливаясь всем телом, и благодаря Бога, что она открывается внутрь, а не наружу. «Закрывай!» В следующую секунду я буквально ощутил всем телом, как большая масса ударилась со всей силы от двери с той стороны. Раздался леденящий душу крик. «Она захлопнулась!» — прохрипела Энжи в темноте рядом со мной. «Тут замок автоматический!» «Засов! Засов!» — прохрипел в ответ я и закашлялся. «Закрой на засов! Или чем-нибудь завалить надо!» В темноте я не видел ни хрена, из коридора несло опасностью, но первым делом надо было сдержать прорывающихся в здание одержимых. Хлипкий замок мог и не выдержать напора. Откуда я знал, что на двери есть засов? А зачем вообще нужна металлическая дверь без засова? Если уж потратился на металлическую дверь, чего-то опасаясь, так и засов лишним не будет. Кажется, нашла. Через секунду раздался четкий металлический лязг задвигаемого засова. Никогда я еще, наверное, так не радовался такой простой вещи, как наличие засова на двери. Где Питер?» С противоположной стороны двери отчетливо было слышно постукивание, царапание и какое-то ворчание. «Наверх пошел, наверное. Один? Чтоб его...» Винтовка висела на груди, я на ощупь подсоединил магазин, засунул в карман. Достал из разгрузки новую, вставил его в винтовку, нащупал затвор и передернул его. Когда боевая пружина механизма винтовки с четким лязгом вернула затвор на место, досылая первый патрон в патронник, я сразу почувствовал себя намного спокойнее. Пока есть винтовка и патроны, живем. «Пит!» Наверху донесся откуда-то сверху голос, наполняя радостью и облегчением мое сердце. «Мы к тебе идем, не стреляй! Давай!» Осторожно переступая в темноте, хреновое, надо сказать, ощущение, а подсвечивать установленным на винтовке фонариком я не хотел. Батарейки не вечные. Мы пошли вперед. Через несколько метров нога наткнулась на что-то мягкое. Посветил установленным на винтовке фонариком. Одержимые один на другом. Те самые, которых завалил Питер. Луч фонаря был узким, сфокусированным. И понять, сколько их тут было, невозможно. Не меньше трех. «Осторожно, под ногами», — предупредил я, широким шагом переступая через трупы одержимых на полу. Еще грохнуться рожей об пол тут в темноте не хватало. «Поняла», — раздалось сзади. Питер стоял у самой лестницы, направив ствол автомата на освещенный коридор. Странно, но электричество здесь все еще было. Метрах в десяти впереди висела на одной петле искалеченная дверь, рядом распластался одержимый. Отчетливо пахло порохом. Поднявшись, я одобрительно хлопнул брата по плечу. Тот заметно вздрогнул. «Супер! Бросай свою лабораторию и иди в спецназ. Там тебе самое место, братан. Я бы все отдал, чтобы закрыть глаза и оказаться в своей лаборатории сейчас. Да брось! Больше этих гавриков тут нет». «Надо все равно проверить», — сказала почти спокойным голосом Энджи. И тут я с ней был на 100% согласен. Хоть и мала вероятность, что в одном из кабинетов затаился одержимый, а проверить все равно надо. «Проверяем. Питер, остаешься в коридоре на всякий случай. Мы с тобой...» — я посмотрел на Энджи. «Проверяем кабинет за кабинетом. Ты штурмовым действием вообще училась? ФБР этому учат?» «Только в академии, да и то хреново. А так, я типичная кабинетная крыса». «Да не скажи. Кабинетные крысы так не стреляют. Держись за мной и будь наготове». «Поняла». Дверей было пять, все с одной и той же стороны, что облегчало задачу. За 15 минут мы проверили все пять, но больше на этаже не было ни одной живой души. Хоть это радует. «Взгляни». Энджи с ужасом смотрела в окно. Я подошел, взглянул. И то, что я увидел, оптимизма мне не добавило. Солнце уже зашло за горизонт, и землю окутала тьма. Освещение было, но половина лампочек уличного освещения была разбита. И в жирной черноте тьмы сновали еле видимые тени. Догадаться, кто это и какого хрена они здесь торчат, проблем не составляло. «Сейчас я их отсюда». Я начал искать ручку, открывающую окно. Энджи схватила меня за руку. «Не надо. Все равно их тут полно, в темноте все их не перебьешь. Зато они могут понять, что мы на втором этаже и попытаются пробиться сюда через окна». «Кажется, мы здесь капитально застряли», — добавила она. «Да уж». «Чисто», — объявил я, выходя в коридор. «А вот на улице одержимые кишмя кишат. Завтра придется прорываться». «Твою мать!» — выругался брат, прислонившись к стене. «Бля, что же я натворил?» «А что? «Если бы не ты, нас бы на улице растерзали», — недоуменно ответил я. «Да, я не про это. Про вирус». «А-а-а», — протянул я. «Забудь. Все равно сделанного не воротишь. Правда?» «Это вы про что?» — подозрительно спросила Энджи, углядываясь у нас. «Да так, про свое». «Кто за то, чтобы зачистить первый этаж и заодно посмотреть, что там внизу за мастерская такая?» — бодро сказал я, меняя тему. «Надо», — отозвалась Энджи, Питер только кивнул. Чувствовалось, что он крепился, но происходящее сильно выбивало его из колеи. Все-таки ученый, как-никак, не сотрудник правоохранительных органов. Тогда пошли. В мастерскую. Я предполагал, что это была именно автомастерская. За дверью же могло быть все, что угодно. Вела одна дверь, тоже стальная. Мне это уже начинало сильно не нравиться. Обычный дилерский центр продажи подержанных машин, и при этом стальные двери не только входные, но и внутренние. Что-то здесь было не так. «Дамы, вперед!» Я галантно отступил в сторону, давая пройти Энджи, особенно если впереди могут быть минные поля. «Очень смешно!» — фыркнула она, склоняясь со своей проволокой над дверью. «Сделаешь и сразу в сторону», — предупредил я, беря на изготовку винтовку. Сухо щелкнул замок. «Назад». Эта дверь открывалась наоборот, не на себя, а от себя. Открыв ее пинком, я двинулся вперед, луч подствольного фонаря, подобно световому мечу, метался по сторонам, освещая автомашины и какое-то оборудование. «Мастерская, точно». Что впереди кто-то есть, я даже не услышал, а почувствовал. Резко сместился в сторону, и в следующую секунду впереди метрах в пяти оглушительно бухнул дробовик. Грудь и левое плечо обожгла резкая боль, впереди четко лязгнул затвор помпового ружья. Эта сволочь дослала новый патрон в патронник. Луч фонаря дрогнул, высвечивая человеческую фигуру в темноте, и я дважды выстрелил из винтовки, целясь по лучу в синий комбинезон незнакомца. Синий комбинезон мгновенно окрасился в бурый цвет, человек, стрелявший в меня из дробовика, мешком повалился на пол мастерской и уже в агонии нажал на спуск. Снова гулко грохнул выстрел, дробь хлестнула по полу, с резким хлопком разлетелось колесо одной из стоявших в гараже машин. Сбоку что-то вспыхнуло. «Тушите!» Я двинулся вперед, целясь винтовкой в наиболее опасное направление. Этот сукин сын застал меня врасплох и едва не убил. Грудь болела, как будто к ней приложили раскаленное тавро. Медленно намокал рукав. Но мне было не до этого. Расслабился я с опасными, быстрыми, сильными, но тупыми и невооруженными одержимыми. Расслабился. За моей спиной что-то с грохотом упало, затем еще. Только бы потушили, пожара еще не хватало. Либо здесь поджариться, либо на улицу выпрыгивать, где одержимые поджидают смотавшийся от них ужин. Хорошенький выбор, не правда ли? В гараже больше никого не было. Я проверил все помещение, но ни одержимых, ни бандитов, ничего. За моей спиной Питеру и Энджи удалось таки справиться с пожаром. Они сбили пламя и затоптали его. Сбили какими-то тряпками, оказавшимися под рукой. Выедающий глаза дым полз по мастерской, но открывать двери или окна желания ни у кого не было. Опустив винтовку, я подошел к убитому мной боевику. Тот лежал на спине. Я взял с капота стоящей рядом машины банку с краской, с силой бросил у него, попав по спине. Тело безвольно дернулось. Значит, не опасен. Труп или что-то близкое к этому. «Бать, здесь свет кто-нибудь включит?» Нервы у меня были на пределе, голова кружилась. «Сейчас», — пробормотал Питер откуда-то сзади. Послышались осторожные шаги, падение чего-то тяжелого, приглушенная ругань. «Включаю». И тут мастерскую залил свет от установленных на потолке мощных ртутных ламп. Опустив винтовку так, что она повисла на ремне на груди, я сел на капот стоящей в мастерской машины. Пинком перевернул на спину труп. В голове словно бухал колокол. А трупец-то непростой. Белый мужчина лет 40 в комбинезоне, какие обычно носят ремонтники. Только проблема в том, что в этих краях ремонтниками белые мужчины лет 40 не работают. Недалеко мексиканская граница, и поэтому нелегальных иммигрантов полным-полно. А теперь скажите, какой дурак будет платить белому нормальному зарплату, обеспечивать медицинской страховкой и прочее, если можно найти пару-тройку иммигрантов и платить им сущие гроши? Да никакой. «Ты ранен?» Энджи смотрела на меня с ужасом. «Да так, хреновина. Адреналин все еще меня не отпускал». «Да ни черта не хреновина», — заявила она, подходя ко мне. «Ну-ка, снимай свою сбрую». Этот сукин сын попал в меня двумя дробинками, остальные прошли мимо. Вот что значит обрез, сгодится только для стрельбы почти в упор. Даже уже на 5 метрах разброс дроби, такое что... Одна дробинка попала в грудь, застряв под кожей. Выковырили ножом, скверное, доложу я вам ощущение. Хорошо, что под самой кожей засела. Вторая мазнула по плечу, оставив длинную, кровоточащую борозду. С грехом пополам залили дезинфицирующим гелем, заклеили. Выживу. Теперь настало время проверить, что это за контора такая, мать ее. И что это за черт такой грязный Гарри долбаный? Ведь он, получается, столько-то времени просидел с дробовиком в здании, полном одержимых. Какого же хрена? Мастерская была средних размеров, хорошо обставленной. 4 машины стояли в ней. 2 были на подъемниках, видимо, для ремонта или еще чего. 2 просто стояли на бетонном полу. Перечисляю по маркам. Porsche Cayenne, Porsche 911 Turbo, Mercedes 600 и Range Rover последней модели. Нормально для небогатого дилерского центра в промзоне не самого богатого штата. Вот и я о том же. И на 3 из них номера восточного побережья. Догадались уже, на что я намекаю? «Кажись, мы на интересную конторку набрели, а Энджи?» С усмешкой обратился я к ней. Та сунулась в Порш, открыла капот, сунулась в моторный отсек. Через 5 минут выглянула оттуда со счастливым видом. «Набрести бы мне на эту контору месяц назад, получила бы повышение. Кажется, мы набрели на один из перевалочных пунктов дороги». «Дорога». Так назывался сложный и извилистый путь из Мексики в США и обратно. Движение по нему не прекращалось никогда, и те, кто владел перевалочными станциями, были очень богатыми людьми. Оттуда шли наркотики и нелегальные иммигранты, спинки или мокрые спины, как их называли. Туда стволы, угнанные машины, отмытые деньги. Кстати, про стволы. Давайте-ка подведем итог. Сколько у нас с собой патронов и оружия? Через 5 минут подвели, выложил наш боезапас на капот Range Rover. Не так уж и плохо, но и нехорошо. У меня 8 полных магазинов к МК-14, 1 наполовину. Тот, что сейчас в винтовке. У Питера 6 обоим на 40 патронов Калашникову. Почти полный магазин в автомате. У Энджи лучше всех. Выходя из машины, она повесила на плечо сумку. Сейчас у нее было 4 полных магазина и, самое главное, пластиковый мешок аж на 500 патронов, 5,56 армейского образца, россыпью в этой сумке. Еще в этой сумке были 3 противопехотные осколочные гранаты и 3 гранаты к подствольнику. Еще 2 пистолета 45-го калибра с 3 обоймами каждому. И все. Остальное осталось в машине. Машина на улице, а там... Ночи полно одержимых. Вон какой шабаш сволочи устроили. К машине прорываться через одержимых патронов должно хватить. А вот если хозяева придут за машинами или еще за чем-нибудь сюда, вот тогда для того, чтобы держать круговую оборону, патронов хватит ненадолго. Хорошо, хоть все окна и двери в здании только с одной стороны выходят на дилерскую площадку. Знали, когда строили. Фактически это не здание мастерской, а укрепленный пост, на котором можно запросто держать оборону. Короче так, перед глазами уже плавали круги. Сейчас надо обыскать мастерскую, у меня нехорошее ощущение, что здесь есть что-то еще. После чего ложимся спать. Башка совсем не соображает. Входную дверь завалим чем-нибудь, дежурим на втором этаже, вахта по 3 часа. Моя самая первая, дальше Энджи и Пит. А утро настанет, тогда и будем дальше думать. В принципе, с нашим арсеналом прорваться к машине вполне возможно, но не ночью. «А если отсюда что-нибудь взять?» — сказал Пит. «В принципе, можно, но все равно пожитки перегружать придется. Да и утром на свежую голову решим. А пока начинаем обыск». Следующий час мы только и делали, что лезли в мастерской во все углы, шарились в шкафчиках с инструментом, в машинах, во всех углах, какие только можно себе представить. Заодно завалили входную дверь. Сначала Питер хотел туда свалить несколько баллонов, которые стояли очень удобно на каталках. Увидев это, я обматерил его последними словами. Эти баллоны содержали газы, которые использовали при работе сварщики. Попадет пуля на Луну, без ракеты отправимся. Идиот. В конце концов, подтащили туда здоровенную штуку, какой-то генератор или что-то в этом роде, и подперли им дверь. Учитывая, что мы тащили его втроем и чуть не надорвались при этом, дверь была заблокирована надежно. Через час мы стояли посреди мастерской, мрачно озирая учиненный нами же небольшой разгром. Не нашли ничего. «Что, наверху будем искать?» Что-то не давало мне уйти отсюда, хотя понять, что я не мог. Все ведь перерыли. Или не все? «Слушай, а для того, чтобы на тачке номера перебить, ее на подъемнике поднимать надо?» «Да нет», — пожала плечами Энджи. «Открыл капот и перебивай. Они же ставятся так, чтобы их можно было легко сверить. Не будет ведь дорожный полицейский каждый раз под машину лезть?» «То-то и оно, что не будет». Пульт управления подъемником найти было не проблема. Он представлял собой толстый желтый блок с кнопками, свисающий с потолка. На какую кнопку надо было нажимать, чтобы поднять подъемник, я понятия не имел. Поэтому ткнул в первую попавшуюся. В механизме что-то захрипело, но с места он не сдвинулся. Не то. Нажал на вторую. Вообще тишина. Ругнувшись про себя, нажал на третью, и, о чудо, с тихим скрипом ярко-желтый подъемник начал поднимать Porsche Cayenne вверх. Я отпустил кнопку. Стоп. Снова нажал, снова вверх. Теперь понятно, как эта штука работает. Когда черный Porsche горделиво возвышался над полом уже футов на 6, я отпустил кнопку. Достаточно. Энджи дернулась, чтобы подойти ближе. «Стоп!» — остановил я ее. «Дико, конечно, но вдруг там одержимый или что-то в этом роде. Смешно?» «Смешно, конечно, но я за последние дни какой только хрени не повидал и сейчас уже ничему не удивлялся. Если есть малейший риск, его надо учитывать, иначе не выживешь. Поэтому, взяв винтовку на изготовку, я осторожно двинулся вперед. Как я и предположил, под подъемником была замаскированная яма. Возможно, для того, чтобы осматривать машины снизу, стоя в этой яме, а возможно и для чего другого. И в этой яме, освещенной четырьмя вделанными в стенки лампочками, один на другом лежали огромные, длиной примерно 5 футов, если не больше, пластиковые кейсы. Если честно, такое я найти и не надеялся. «Помогите-ка!» Я забросил винтовку за спину, лег на живот рядом с ямой и, пошарив рукой, зацепил один из кейсов. «Тяжелый, зараза!» Рядом лег Питер. «Давай, тащи!» Вдвоем мы вытащили тяжелый, килограммов по 20 кейс, шумно грохнули его на бетонный пол. «Отошли!» Я осмотрел замки. Вроде обычные армейские замки. Подлянки любой можно ждать. Слегка повозившись, я оттолкнул 2 замка и с благоговением открыл крышку, уже внутренне предвкушая то зрелище, которое сейчас предстанет перед моими глазами. На сером плотном поролоне стандартного пластикового кейса лежала тяжелая длинноствольная винтовка с оптическим прицелом. Ее дульному тормозу могла бы позавидовать и иная пушка. Барретт М82. Надо сказать, что если, например, неотъемлемым оружием любого уважающего себя наркодилера из Бронкса является автомат УЗИ, стандартным оружием русского мафиози – автомат Калашникова, так и мексиканские бандидос. И различные наркодилеры считались крутыми только если у них была такая вот винтовка калибра 12,7 мм. Глупо в перестрелках такую пушку использовать, этого я не понимаю просто, но круто. Такая винтовка использовалась для стрельбы по полицейским броневикам, солдатам и полицейским в бронежилетах, стоящим на блокпостах. Подержанная М82 стоила от 5 до 6 тысяч баксов. Новая по каталогу у фирмы. $8,650 без оптики. В магазине, соответственно, дороже. У Мексики цена такой дуры легко начиналась с 15, а то и 20 тысяч баксов. Но проблем у наркодилеров с деньгами не было. В итоге компания Рони Барретта в последнее время больше работала на Мексику, да и на наши доблестные вооруженные силы, которым для Афгана нужны были максимально мощные снайперские винтовки. Что касается эксцессов со стрельбой в полицейских в Мексике, американские власти просто закрывали на это глаза. В конце концов, не в американских же полицейских стреляют. Помнится, несколько лет назад какой-то конгрессмен... Идиот, попытался внести законопроект о запрете гражданского пользования винтовок под патрон 50 BMG. Но его быстро осадили, а следующие выборы он и вовсе проиграл. Так что компания Рони Барретта, основанная относительно недавно, росла и расширялась на государственных и мексиканских отмытых деньгах. И несколько творений этой замечательной фирмы как нельзя кстати попали к нам в руки. Просто красавица. Длинный ствол, превосходный оптический прицел, Леопольд 16-кратного увеличения, полностью покрыта серым фосфатированием. Просто супер. Не оружие, а песня. Патроны длиной чуть ли не с... Ну, вы поняли, в общем. Грохнуть машину, пробить кирпичную стену, да запросто, одним выстрелом. Даже бронетранспортер такую пулю выдержит далеко не всякий, не говоря уж о разных хаммерах. С таким вот оружием, а там этих кейсов лежало 6, оборону держать, заглядение просто. Вытащили все 6 кейсов, вытащили ящики с патронами, 50 BMG, а их там... Больше 1000. Патронов, я имею в виду, не ящиков. Подняли и второй подъемник. Под ним оказался такой же тайник, но пустой. Удачно зашли. Оружие сейчас на вес золота, а такое оружие тем более. В условиях отсутствия власти будут плодиться банды. Максимум, что у них может быть, это банковский бронеавтомобиль, а такая винтовка его на раз возьмет. И стену любую прошибет, как картонную. В общем, вещь на что угодно обменять можно будет. Одну винтовку с патронами мы разместили на втором этаже. Еще одну зарядили и оставили в мастерской. Оставшиеся 4 кейса и все оставшиеся патроны сложили в багажник рейндж-ровера. У него же слили топливо со всех остальных машин. Можно было бы, конечно, взять Porsche Cayenne, но у рейндж-ровер немного больше багажник. С утра тронемся на нем, винтовки потом обменяем на что-нибудь полезное. Запас карман никогда не тянул. Прошвырнулись снова по кабинетам в поисках чего-нибудь съестного. В одном кабинете обнаружили холодильник, причем работающий. Открыли и обломались. Сука, аж 3 сикс-пака с пивом. Упаковка по 6 бутылок пива. Очень популярна в США. Примечание автора. Несколько бутылок текилы, жратвы ни грамма. Сволочи. Придется потерпеть до утра, объявил я. Устраивайтесь по кабинетам. Я дежурю первым. Через 3 часа Энджи меня меняет. Завтра тяжелый день, поэтому дрыхнуть, как убитым, это приказ. Оружие держать рядом с собой, двери закройте на всякий случай. Наш стук 3 раза, потом еще 1. Если кто постучится в дверь по-другому, шмаляйте через дверь. Отбой. Питер и Энджи разошлись по кабинетам, мне же предстояло тянуть 3 часа дежурства. Скверное дело, спать хотелось ужасно. Барретт я прислонил с одной стороны окна, МК-14 с другой. Закрыл жалюзи. Лучше не рисковать, мало ли кто может выстрелить на свет. Не спать. Не спать, блин. Оторвал задницу от офисного кресла, прошелся по кабинету туда-сюда, с силой сдавил пальцами виски. Морфей отступил, но ненадолго. Веки как свинцовые. Чем-то надо заняться. Иначе свалюсь, засну на посту, вот позор-то будет. Командира сам спит на посту. Такое недопустимо ни в каком случае. Чем заняться? От пола поотжиматься. Плечо и так болит. Вообще болит все тело, как будто меня недавно кто-то неслабо отпинал. Взгляд мой упал на плоский монитор офисного компьютера. А не слабо. 22 дюйма монитор последней модели, причем не какой-нибудь, а Sony. Денег не пожалели, видимо, с дороги. С торговли оружием и угнанными машинами доход более чем достаточный. Только одна беда. Компьютер не мой. И пароль я не знаю. Я не хакер, чтобы его взламывать. Вот так вот. Немного поразмыслил, и вдруг мне в голову пришла одна идея. Пароли обычно забывали, поэтому где-нибудь в кабинете наверняка он написан в виде маленькой неприметной записки. Я сам этим грешен. Надо только найти. Включил компьютер. На экране пошел стандартный список действий при загрузке. Промелькнула заставка Vista. Затем появилось окно, куда пользователь Hawk. Ястреб. Должен был ввести свой пароль. Начинаем поиски. Первым делом я внимательно осмотрел корпус монитора, потом встав на колени из системного блока. Ничего. Ни записки, ни постит. Маленькая бумажка со слоем клея. Ни нацарапанных ножом букв и цифр. На столе чисто, как в операционной. Видимо, хозяин этого кабинета был большим педантом. Пусто. Удача улыбнулась мне в который раз за этот долгий день, когда я провел пальцами под столом. Пальцы почти сразу наткнулись на клейкий лист. Оторвав его, я увидел небрежно нацарапанное карандашом 18152. Цифры эти для меня ничего не значили, и я в течение секунды забил их в пустое окно и нажал Enter. Есть. Через секунду передо мной красовался рабочий стол с роскошной голой девицей на фоне пляжа. Причем снимок был явно непрофессиональный. Музыка, видео, какая-то по виду бухгалтерская программа, интернет. Оно. То, что надо. На Ютубе я тусоваться не стал, делать там нечего. Все ролики, которые там размещались в последние дни, об одном и том же, но из разных мест, как под копирку, только по нервам бить. Правительственные сайты висели. Все абсолютно, не отвечал ни один. Вот это уже было серьезно. Я проверил несколько сайтов, работающих на специальных серверах, защищенных и с независимым электропитанием. Но висели и они, наглухо. Одержимые нарушить их работу не могли. Даже если взбесился обслуживающий персонал, в серверные они бы не попали. Это значило, что их отключили специально. На новостных сайтах либо новости с давностью несколько дней, либо вообще сайты висят, либо долдонится все та же запись «ФЕМА». ФЕМА. Federal Emergency Management Agency. Специальное ведомство в США, аналог российского МЧС, подчиняется Министерству безопасности Родины. Department of Homeland Security. Имя руководителя вымышленное. В настоящее время этим агентством руководит Роберт Дэвис Полсон. Никаких следов того, чтобы правительство каким-то образом пыталось выправить ситуацию. Такое ощущение, что правительство просто исчезло, разбежалось. Ни объявления о призыве в Национальную гвардию, ни организации лагерей беженцев. Все сайты правительства вообще висят. Полный пи***ц. Федеральное правительство просто бросило страну на произвол судьбы. Местные власти, где пытались выправить ситуацию, где нет. По ощущениям, больше всего порядка было в Техасе. Там на сайтах висели объявления и об опасных районах, и о местах, где можно было записаться в милицию. Так называется народное ополчение в США. И о местах, где были лагеря беженцев. Были даже сайты, где пытались осмыслить происходящее. Многие понимали, что это был вирус, но происхождение его было окутано завесой мрака. С равной популярностью пользовались версии об очередном террористическом акте Аль-Каиды и об инопланетном происхождении вируса. Я мрачно усмехнулся. Сами, блин, себе такую веселую жизнь устроили, а заодно и всему человечеству. На местных, фениксовских сайтах ничего полезного я не нашел. Единственное, карта города. Я ее нашел и распечатал на стоящем тут же принтере в нескольких экземплярах. Потом, воспользовавшись сервисом Google Maps, проложил путь до форта Брега и оттуда до Вашингтона. Это для Энжи. Тоже распечатал. Зашел на полицейский форум, он был закрытым, мы логины давали только копам. Приходили они по почте в запечатанном конверте. Своего рода частный полицейский интернет. Был и служебный, зайти в него можно было только с определенных компьютеров. У меня логин был, как у помощника шерифа. Быстро создал новую тему, изложил на ней все, что мне было известно о вирусе и об одержимых. Ну, почти все. Предупредил, что вопросы задавать бессмысленно, не отвечу. Мельком глянул на чужие темы. Работы у копов хватало. В мире. В мире проблем хватало, с некоторыми странами, такими как прибрежные районы Китая, Япония, связь была вообще потеряна. Относительно хорошо держался лишь Израиль. В Европе дело было хуже некуда. Вообще, изучая картину распространения вируса по интернету, а другого средства не было, я пришел к парадоксальному выводу. Чем более страна богата и урбанизирована, тем больше распространился вирус. Например, Саудовская Аравия кишела одержимыми, а вот в соседнем Йемене было спокойно. Еще более спокойно было в Иране, о чем я подумал со страхом. На Ближнем Востоке я служил и знал, что такое Иран и на что он способен. Если в Иране мало случаев заражения, а в исламистской тоталитарной стране с одержимыми справятся быстро, это тебе не либеральная демократия, то иранцы вполне могут рвануть устанавливать всемирный халифат. Оставалось надеяться, что в первую очередь они нападут на Россию. Впрочем, и в России поражены были только Москва и Санкт-Петербург. В остальных городах тысячи одержимых, но и только. Похоже, русских тоже не так уж сильно зацепило. Что же все это значит? Как мог так быстро распространиться вирус?